умерли естественной смертью. Большинство было расстреляно или погибло в тюрьмах и лагерях. И Молотов приложил немало стараний к уничтожению всех этих людей. Карьера при Ленине. Настоящая фамилия Молотова – Скрябин. Когда он начал впервые печататься в большевистских газетах, его небольшие заметки и статьи появлялись под разными псевдонимами. Только в 1918 году на брошюре об участии рабочих в хозяйственном строительстве автор поставил псевдоним Молотов, который вскоре стал его постоянной фамилией. Многие считали почему-то, что Молотов происходил из дворянской семьи. Это не так. Он родился 9 марта 1890 года в слободке Кукарка Вятской губернии и был третьим сыном мещанина Михаила Скрябина из города Нолинска. Отец Молотова был обеспеченным человеком и дал своим сыновьям неплохое образование. Вячеслав окончил в Казани реальное училище и получил даже музыкальное образование. В России происходила революция, и большинство казанской молодежи было настроено весьма радикально. Молотов вступил в один из кружков самообразования, где изучали марксистскую литературу. Здесь он подружился с Виктором Тихомирновым, сыном богатого купца и наследником крупного состояния, который, тем не менее, вошел в большевистскую группу в Казани еще в 1905 году. Под влиянием Тихомирнова Молотов также примкнул в 1906 году к большевикам. В 1909 году Молотов был арестован и сослан в Вологду. По окончании ссылки он приехал в Петербург и поступил в Политехнический институт. В это время в столице начала выходить первая легальная большевистская газета «Правда». Одним из ее организаторов был Тихомирнов, передавший на нужды газеты крупную сумму денег. К работе в газете Тихомирнов привлек и Молотова, который опубликовал здесь несколько статей. Из-за арестов и эмиграции многих лидеров партии не только петербургская, но и вся российская организация большевиков оказалась в начале войны без руководителей. Только осенью 1915 года под руководством Шляпникова в Петрограде было создано вновь русское бюро ЦК, в которое вошел и 25-летний Молотов. Естественно, что в первые дни февральской революции Молотов оказался заметной фигурой. В марте 1917 года он входил в расширенный состав ЦК, в редакцию «Правды» и в исполком Петроградского совета. Но после возвращения из ссылки и из эмиграции руководителей партии Молотов отошел на вторые роли. Он не обладал ни ораторским талантом, ни сильной волей, ни революционной энергией. Поэтому не смог сколько-нибудь отличиться ни в бурные месяцы революции 1917 года, ни в годы, последовавшие за ней гражданской войны. Но Молотов показал себя человеком исполнительным, усидчивым, старательным. К тому же он имел почти законченное техническое образование. В 1918 году Молотов возглавил Совет народного хозяйства Северного района, в который входили тогда 8 губерний бывшей России и Карельская трудовая коммуна.